Колобок. Жили-были дед с бабой. Попросил дед бабу испечь колобок. Баба по коробу поскребла, по сусеку помела и набрала муки горсти две. Замесила муку на сметане, слепила колобок. Испекла баба румяный колобок и положила его остывать на подоконник. Колобок лежал-лежал на окошке, да и заскучал. Взял тогда колобок и спрыгнул на крыльцо, с крыльца во двор и покатился прочь. Колобок катился, катился и оказался на лесной дорожке в самой чаще леса. Выходит навстречу заяц и говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не съешь», — отвечает колобок. «Я от бабушки ушел, от дедушки ушел, и от тебя, заяц, тоже уйду!» И покатился колобок дальше. Вдруг выходит из чащи волк. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не съешь! Я от бабушки ушел, от дедушки ушел и от зайца ушел, а от тебя, волк, и подавно уйду!» Прыг с пенька и покатился колобок дальше. Встретил колобок на опушке леса медведя, а медведь ему и говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не съешь, косолапый! Я от бабушки ушел, от дедушки ушел, от зайца и волка ушел, да и от тебя тоже уйду!» И покатился колобок дальше. Видит колобок, из леса выбегает лиса. «Колобок, колобок, куда путь держишь?» «Качусь по дорожке. Я от бабушки ушел, и от дедушки, и от зайца, и от волка, и от медведя, а от тебя, лиса, и подавно уйду!» Говорит ему на это лиса: «Плохо слышу я тебя, колобок. Сядь мне на носик, да скажи погромче!» Вскочил колобок на нос лисе, а она ротик открыла, ам, и съела колобка.